Крестьянин и змея. Змея к крестьянину пришла проситься в дом. Не по-пустому жить без дела. Нет, нянчить у него детей она хотела. Хлеб слаще, нажитый трудом. «Я знаю, — говорит она, — худую славу, которая у вас, людей, идет про змей, что все они призлого нраву, из древности гласит молва, что благодарности они не знают, что нет у них ни дружбы, ни родства, что даже собственных детей они съедают. Все это может быть, но я не такова. Я сроду никого не только не кусала, но так гнушаюсь зла, что жало у себя я вырвать бы дала, когда б я знала, что жить могу без жала. И словом, я добрей всех змей. Судишь, как буду я любить твоих детей?» «Коль это, — говорит крестьянин, — и не ложно, все мне принять тебя не можно. Когда пример такой у нас полюбят, тогда вползут сюда за доброю змеей одной. 100 злых и всех детей здесь перегубят. Да кажется, голубушка моя, и потому с тобой мне не ужиться, что лучшая змея по мне ни к черту не годится. Отцы, понятно ли вам, на что здесь мечу я?»